Глава 16. Любовь нечаянно нагрянет. Кабинет генерала Корнеева на Лубянке наполнял особый воздух. Плотный, настоянный на папках с грифом «Совершенно секретно» и кофе, который генерал пил литрами в напряженные дни. Свет настольной лампы выхватывал из полумрака лицо Нелюдина, немного чиновничья, но с запавшими глазами и сосредоточенностью, которая отличала лучших следователей ведомства. На столе лежали фотографии. Иван Сваргин, Ольга Мельникова, концертные афиши Алевтины Калицкой. Фрагменты головоломки, от сборки которой зависели не просто судьбы людей, но, возможно, существование целого мира, о котором большинство даже не подозревало. «Вот здесь!» Корнеев указал на схему концертных площадок, прикрепленную к карте Москвы красными кнопками. «Последнее выступление Алевтины перед крупным турне. Олимпийский, полный зал, аншлаг». Нелюдин сделал пометку в блокноте. Ручка двигалась по бумаге с механической точностью. «Ордынцев будет присутствовать?» – спросил он, не поднимая глаз от записей. «Обязательно!» Кивнул генерал, разглаживая ладонью фотографию, где Георгий Ордынцев стоял в тени за спиной Алевтины на светском мероприятии. «Он никогда не пропускает такие выступления. Для него это не просто концерт, а ритуал сбора энергии. Тысячи людей в одном месте, эмоционально взвинченных, отдающих жизненную силу, сами того не осознавая». Нелюдин потер переносицу, оставив на коже бледный след. Несколько недель работы над делом не приблизили его к принятию сверхъестественной составляющей расследования. Он машинально потянулся к внутреннему карману, где лежала потрепанная записная книжка с фактами в хронологическом порядке. Последняя попытка загнать происходящее в рамки привычной логики. Но материалы на столе Корнеева складывались в картину, которая разрушала все представления о реальности. «А эти двое?» – Нелюдин кивнул на фотографии Ивана и Ольги. «Уже подозревают?» «После нашего вмешательства – да». Корнеев отпил из чашки, поморщился от остывшего кофе. «Дельма передала девушке амулет, я поговорил с парнем. Они знают, кто они и зачем Ордынцев свел их вместе. Вопрос в том, что будут делать с этим знанием. Бежать? Сопротивляться? Сдаться?» Нелюдин мельком взглянул на фотографию Ольги. Серые глаза смотрели в объектив с решимостью, которая выдавала наследницу старого сибирского рода. Перевел взгляд на снимок Ивана. Бледное лицо, растерянный взгляд человека, который еще не понимает, что происходит, но уже чувствует. Жизнь изменилась необратимо. «Прямое противостояние Ордынцеву невозможно», — продолжил Корнеев. «У него связи в правительстве, силовых структурах, бизнесе. Человек, проживший несколько жизней, умеет заводить нужные знакомства. Попытаемся действовать официально, нас уберут. Меня в отставку, тебя куда-нибудь в Сибирь, в районный отдел». «Значит, действуем неофициально», — Нелюдин захлопнул блокнот. «Нужно внедриться в окружение Алевтины, получить доступ к Ивану и Ольге. Возможно, помочь им бежать, если решаться». Корнеев посмотрел на следователя с новым интересом. «Есть план?» Нелюдин позволил себе тень улыбки, редкое выражение на его обычно сосредоточенном лице. «Светлана», — произнес он, — «моя коллега давно предлагала помочь с внедрением в команду Али. У нее подруга — хореограф в группе Калицкой. Работают вместе несколько лет». «Твоя коллега?» Корнеев приподнял бровь. В голосе прозвучало понимание, выходящее за рамки служебных отношений. «Насколько надежно?» «Абсолютно», — ответил Нелюдин с такой уверенностью, что генерал не стал задавать дополнительных вопросов. «Всех деталей она не знает, думает стандартное расследование. Но если попрошу организовать встречу с хореографом, сделает без лишних вопросов». Корнеев встал и подошел к окну. С высоты кабинета открывался вид на Москву, обычную, повседневную, наполненную людьми, которые спешили по делам, не подозревая о невидимой войне вокруг. Он постоял несколько секунд, взвешивая варианты, затем решительно повернулся. «Хорошо, действуем через твою Светлану. Но нужна легенда. Кем будешь в команде Калицкой? Охранником? Техником?» «Администратором». Нелюдин встал, разминая затекшие плечи. «У Светиной подруги связи в административном отделе. Войду как бывший сотрудник Следственного комитета, якобы уволенный за превышение полномочий. Назначат координатором по безопасности мероприятий. Получу доступ из-за кулисы и к информации о перемещениях Алевтины». Корнеев кивнул, сел за стол, разложил фотографии и документы по папке с грифом «Совершенно секретно». «Звони Светлане», — сказал генерал. «Чем раньше попадешь внутрь, тем больше шансов предотвратить катастрофу. Если ордынцев получат синкуба, мир изменится навсегда, и не в лучшую сторону». Нелюдин кивнул, вышел и мягко прикрыл дверь. В пустом коридоре Лубянки шаги отдавались гулким эхом. Он достал телефон, набрал номер, выученный наизусть. «Света, это я. Нужно срочно встретиться». Кафе «Ностальгия» на Чистых прудах. Приглушенный свет, бархатные портьеры, негромкая фортепианная музыка из колонок. Воссоздало атмосферу середины прошлого века. Нелюдин выбрал столик в углу, откуда просматривались вход и почти весь зал. Привычка следователя, от которой трудно отказаться даже на встрече с близким человеком. Светлана появилась вовремя. Высокая женщина с собранными в строгом пучке волосами и взглядом, в котором читалась уверенность человека, привыкшего принимать решения. Она сразу заметила Нелюдина и направилась к столику. «Андрей?» Опустившись напротив, она сняла пальто. По голосу сразу поняла, дело серьезное. «Более чем!» – сухо кивнул Нелюдин, заметив, как ее плечи напряглись. «Помнишь, ты рассказывала про подругу, работающую с Алевтиной Калицкой? Наташу, хореографа». Светлана удивленно приподняла бровь, но быстро кивнула. «Конечно, вместе учились в хореографическом училище. Сейчас ставит номера для тура Алии». «Мне нужно попасть в команду Калицкой», – спокойно сказал Нелюдин. «В административный отдел, на должность координатора по безопасности». Официантка принесла чай в белом фарфоровом чайнике с золотой каймой. Когда она отошла, Светлана наклонилась к собеседнику. «Это по тому делу, над которым ты работал последние недели?» Ее тон не выдавал любопытства, только профессиональный интерес. «Да», – кивнул Нелюдин. «Не могу рассказать подробности. Сложнее обычного расследования». Светлана на мгновение прикрыла глаза, затем решительно кивнула. «Хорошо, поговорю с Наташей. Перед прошлогодним концертом у нее была травма спины. Я очень помогла. Не откажет. Устроит встречу с административным директором тура». «Спасибо», – тихо сказал Нелюдин, коснувшись ее руки. «Знал, что могу рассчитывать». Светлана улыбнулась, но глаза остались серьезными. «Всегда готова помочь», – ответила она, отпивая чай. «Но будь осторожен, Андрей. Вокруг Алевтины много странного. Необъяснимые события, причудливые требования, ритуалы перед выступлениями». Наташа рассказывала не для чужих ушей. Сначала списывала на артистизм, но теперь... Нелюдин внимательно посмотрел на нее. Светлана обладала острой интуицией, и он понимал, что она многое замечает. Иногда казалось, что она что-то скрывает, так же, как он скрывал детали работы. «Буду осторожен», – пообещал Нелюдин. «Когда сможешь связаться с Наташей?» «Сегодня», – ответила Светлана, ставя чашку на блюдце. «Репетиция до позднего вечера, но поймаю. Завтра утром узнаешь результат». Рассчитались и вышли вместе. Под моросящим осенним дождем мокрый асфальт отражал свет фонарей. Светлана подняла воротник пальто. «Позвони, как узнаешь что-то», – сказал Нелюдин, тормозя такси. «Неважно во сколько». Она кивнула, быстро поцеловала его в щеку и скрылась в машине. Нелюдин проводил ее взглядом, развернулся и направился к метро. Шаги твердые, но внутри росла тревога, с которой он свыкся за недели расследования. Телефон зазвонил в 9 утра. Светлана сообщила: встреча с административным директором тура назначена на 2 часа в офисе концертного агентства на Арбате. Нелюдин поблагодарил и сразу позвонил Корнееву. В машине, припаркованной в 2 кварталах от агентства, генерал в последний раз проверял легенду. Поддельные документы, рекомендации от бывших коллег в СК, история увольнения за превышение полномочий. Все проработано до мелочей, как полагается для операции высшего уровня. «Задача – максимально сблизиться с Иваном и Ольгой», – сказал Корнеев, передавая папку с документами. «Узнай их планы. Решат бежать – помоги скрыться так, чтобы Ордынцев не вышел на них. Останутся – обеспечь поддержку». Нелюдин кивнул, проверил карманы. Телефон, бумажник, ручка. Внешне хладнокровен, но внутри росло напряжение. За годы службы в Следственном комитете он привык к риску, но никогда не сталкивался с подобным. Мистическими существами, древними обрядами, силами за рамками человеческого понимания. «Будь осторожен», – произнес Корнеев тихо, и в голосе прозвучала нота, которой не бывает в обычных делах. «Эти существа питаются не только энергией, но и душами. Одно неверное движение – попадешь под их власть». Нелюдин молча кивнул, вышел из машины и направился к офису. Впереди ждал мир, который недавно оказался выдумкой. Теперь предстояло стать его частью. Он вошел через служебный вход репетиционной базы. Облупившиеся стены, тусклый свет – запах дыма и дешевого одеколона. У стойки молчаливый охранник сверил пропуск и велел идти направо до конца, потом налево – третья дверь. По пути Нелюдин отмечал камеры, пожарные выходы и технические помещения. Привычка всегда знать, как выбраться. За дверью с табличкой «Административный отдел» его встретила Наташа, миниатюрная, но с твердым взглядом. Она вкратце рассказала, что Светлана представила его как друга брата, несправедливо уволенного из СК, и что Грачев ищет надежного человека после инцидента с навязчивым фанатом. Нелюдин заверил: «Не подведу». Кабинет Грачева строгий и лаконичный. Металлический стол, монитор с камерами, стойки с рациями. Сергей Грачев, бывший майор ФСБ, быстро пролистал досье. Расспросил о причинах увольнения, об оружии и боевых искусствах. Убедившись, что Нелюдин умеет анализировать и прогнозировать поведение, предложил 2-недельный испытательный срок. Первое дежурство – во время репетиции Али. Патруль коридоров, проверка доступа в гримерке, никаких посторонних. В раздевалке службы безопасности новичок получил черную форму, рацию и наушник. Напарник Васильев, крепкий парень с мозолями на ладонях, провел инструктаж. Обход периметра, гримерок и репетиционного зала. Нелюдин учился застегивать куртку и крепить рацию, а Васильев шутил о госбезопасности и странных инцидентах с фанатами. В репетиционном зале он увидел Алю. В простых черных леггинсах она казалась нереальной. В углу сидел Иван Сварген, напряженный, полный страха и обожания. Потом вошла Ольга Мельникова, решительная, с тем же сочетанием эмоций во взгляде. Краткий, но значительный обмен взглядами Нелюдин отметил в блокноте. 14:37 – Иван, 14:42 – Ольга. При возвращении к гримеркам Нелюдин столкнулся с Лидией, личным ассистентом Али. Холодная, ровная, без рукопожатия. Она вручила электронный пропуск, и пальцы на мгновение соприкоснулись. Слабое жжение, как от разряда. Лидия строго предупредила: «Безопасность Али – ваш приоритет. Не подведите». После ее ухода Васильев удивился, что новичка заметили. Отметил, что Лидия может одним словом уволить кого угодно, и предложил проверить черный вход, где час назад заметили подозрительного человека. Запах сырых стен и пыли усиливал ощущение погружения в неизвестное. Первый день в службе безопасности подходил к самой напряженной части. Нелюдин ступил на опасную территорию, где за каждым поворотом мог скрываться ответ на тайну Ордынцева и судьбу Ивана с Ольгой. Обратного пути уже не было. На третий день работы в команде безопасности Нелюдину доверили самостоятельное дежурство в комнате видеонаблюдения. Тесное помещение без окон, заставленное мониторами и техникой, напоминало бункер. Здесь царил свой микроклимат. Из тихого гудения вентиляторов, синеватого света экранов и застоявшегося воздуха с примесью кофе, которым угощались сменяющие друг друга охранники. Именно такая изоляция и требовалась Нелюдину. Возможность наблюдать за всеми, оставаясь незамеченным. Ряд мониторов показывал практически все помещения комплекса. Холл с турникетами, коридоры, гримерки, служебные входы и главную репетиционную площадку. Нелюдин настроил центральный монитор на трансляцию с камеры, охватывающей сцену, и вывел изображение с нескольких важных точек на боковые экраны. Взгляд методично перемещался от одного монитора к другому, фиксируя перемещение персонала. В голове формировалась схема типичных маршрутов сотрудников. Привычка опытного следователя, автоматически каталогизирующего увиденное. На главном экране Алевтина репетировала с танцорами новый номер для предстоящего концерта. Даже через камеру чувствовалась особая энергетика этой женщины. Что-то гипнотическое в плавных движениях тела, что-то хищное в точных выверенных жестах. Танцоры вокруг двигались слаженно, как единый механизм. Но сама Аля выделялась среди них. Нелюдин поймал себя на том, что смотрит на нее дольше, чем требовалось, и заставил себя переключить внимание на другие мониторы. В дальнем углу сцены за кулисами, на боковом экране, он заметил то, что искал с первой минуты дежурства. Ивана Сваргина и Ольгу Мельникову. Они сидели на сложенных декорациях, держась за руки, и что-то тихо обсуждали, периодически бросая настороженные взгляды по сторонам. Нелюдин усилил звук на канале с этой камеры, но уловил лишь обрывки фраз, заглушаемые музыкой репетиции. «Билеты уже купил», — донесся голос Ивана. «Тише, не здесь», — ответила Ольга, оглядываясь. Нелюдин автоматически отметил время и положение. 12:44. Северо-восточный угол сцены за рядом софитов. Явно что-то планировали, возможно, побег, о котором говорил Корнеев. Позы, наклон тел друг к другу, переплетенные пальцы. Все выдавало близость, возникшую не по плану Ордынцева. И что важно, в их взаимодействии отсутствовала подчиненность Алевтине, которую Нелюдин заметил в первый день. Если раньше все движения словно проверялись на одобрение певицы, то сейчас они существовали в своем маленьком мире, отдельно от происходящего вокруг. Аля, кажется, тоже заметила. Танцуя на сцене, она периодически бросала в их сторону быстрые взгляды, в которых Нелюдин научился различать раздражение. Что-то менялось в отношениях этих троих, и Корнеев был прав. Времени оставалось немного. Дверь комнаты видеонаблюдения открылась без стука. На пороге стояла Лидия в строгом темно-сером костюме с узкой юбкой и белой блузке, с идеально уложенными волосами и холодным взглядом, сканирующим помещение. «Вы один?» – спросила она, хотя ответ был очевиден. «Да, сегодня моя смена», – ответил Нелюдин, поднимаясь со стула. «Чем могу помочь?» «Нужно посмотреть записи с камер за вчерашний вечер». Лидия вошла в комнату, прикрывая дверь. В руках она держала тонкую папку с документами. «Примерно с 8 до 10. Камеры внешнего периметра». «Что-то случилось?» – спросил Нелюдин, поворачиваясь к системе архивирования. «Стандартная проверка безопасности», – холодно ответила ассистентка. Господин Ордынцев настаивает на регулярном мониторинге подходов к зданию. При упоминании Ордынцева Нелюдин невольно напрягся, но продолжил настраивать систему, выводя на экраны архивные записи. «Присаживайтесь», — он указал на второй стул. «Придется просматривать камеру за камерой». Лидия опустилась на стул, положив папку на край стола. При движении та слегка раскрылась, и Нелюдин заметил на верхнем документе печать — круглый штамп с изображением стилизованной буквы «О», обвитой змеей. Рядом виднелся край подписи с характерным росчерком, который он видел на фотографиях в кабинете Корнеева. Подпись Ордынцева. «Это камера», — начала Лидия, указывая на один из экранов. «Северо-западный периметр, выход на служебную парковку», — закончил за нее Нелюдин, демонстрируя компетентность. «Включаю запись с 8 вечера». Он запустил воспроизведение, и экран заполнился черно-белым изображением пустынной парковки, освещенной редкими фонарями. Лидия подалась вперед, внимательно всматриваясь. Ее лицо оказалось в нескольких сантиметрах от лица Нелюдина. Он ощущал тонкий аромат духов, холодный, с нотками амбры, который почувствовал при первой встрече. «Не та камера», — резко сказала Лидия. «Нужен вид на служебный вход с восточной стороны». «Сейчас переключу». Нелюдин потянулся к клавиатуре, невольно соприкоснувшись плечом с ее плечом. Лидия не отстранилась, только скользнула по нему странным взглядом, изучающим, настороженным. Что-то изменилось в ее глазах при физическом контакте, словно где-то глубоко внутри этой холодной, собранной женщины просыпалось нечто иное. Неужели она тоже была суккубом, как и Алевтина? Они работали молча, просматривая запись за записью. Тесное пространство комнаты вынуждало их находиться в непосредственной близости. Нелюдин чувствовал исходящий от Лидии холод. Не физический, а внутренний. Словно рядом с ним находилось существо с иной температурой тела. «Стоп!» — внезапно сказала Лидия, указывая на экран. «Увеличьте этот фрагмент». На записи мелькнула тень, высокая фигура мужчины, быстро скрывшегося за углом здания. Нелюдин увеличил изображение, но качество оставляло желать лучшего. Лица не разобрать. «Можно попробовать улучшить картинку», — предложил он, открывая программу обработки видео. Лидия потянулась за ручкой на столе, но неловко задела ее пальцами, и ручка упала на пол, закатившись под стол. Они наклонились одновременно, и их лица оказались в опасной близости. Настолько близко, что Нелюдин мог разглядеть мельчайшие детали ее лица. Почти неестественную гладкость кожи, странный серебристый отблеск в глубине зрачков, легкое подрагивание ресниц. Время застыло. Лидия смотрела прямо в глаза Нелюдину с выражением, которое он не мог расшифровать. Смесь удивления, подозрения и чего-то похожего на узнавание. Ее дыхание, коснувшееся его щеки, было неожиданно горячим, контрастируя с холодным образом. «Странно», — прошептала она, не отстраняясь. «Обычно я чувствую людей, но вас не могу прочитать». Нелюдин не двигался, пытаясь скрыть нарастающее внутри напряжение. Что она имела в виду? Неужели суккубы действительно могли читать человеческие эмоции или мысли? И почему он оказался исключением? Момент разрушил резкий треск рации на его поясе. «Новый, ответь базе!» — раздался голос Грачева. «Ситуация на главном входе. Нужна поддержка». Лидия отстранилась одним плавным движением, словно пробуждаясь от транса. Ее лицо вновь стало непроницаемой маской. «Ответьте», — холодно сказала она, выпрямляясь. «Я закончу просмотр самостоятельно». Нелюдин кивнул, поднимая ручку с пола и передавая ей, затем взялся за рацию. «Новый на связи! Иду!» «Быстрее!» — отрывисто скомандовал Грачев. Похоже, фанаты прознали о репетиции. Нелюдин бросил последний взгляд на экраны, где все еще виднелись фигуры Ивана и Ольги, теперь уже разделившиеся. Девушка возвращалась к бэк-вокалисткам, а молодой человек что-то записывал в блокнот, сидя в одиночестве. «Разберетесь с управлением?» – спросил он Лидию. «Конечно». Она уже сидела перед мониторами, ее пальцы уверенно двигались по клавиатуре. «Идите». Нелюдин направился к двери, на ходу проверяя рацию и пропуск. Обернувшись, он увидел, как Лидия переключает камеры, методично отслеживая перемещение Ивана и Ольги. На ее губах играла едва заметная улыбка, не теплая, а хищная. Через полчаса, разобравшись с инцидентом у главного входа, Нелюдин вернулся в комнату наблюдения. Лидия уже ушла, оставив систему включенной на том же канале. На экране шла репетиция. Алевтина отрабатывала сложное движение с танцорами, раз за разом повторяя один фрагмент. Ивана и Ольги на сцене не было. На стуле Лидии лежал забытый шелковый шарф с узором из змей. Ткань скользнула между пальцами холодной струей. Знакомый аромат, амбра и металл ударил в ноздри. Поднеся шарф к лицу, он на мгновение увидел череду залов, заполненных людьми в одеждах разных эпох. И в каждом — Лидия. Нелюдин надернул руку, отбрасывая шарф на стол. Сердце билось чаще обычного. Что это было? Галлюцинация? Внушение? Корнеев предупреждал об особых способностях этих существ, но Нелюдин не ожидал, что они могут так сильно воздействовать на восприятие. Повесив шарф на спинку стула, он вернулся к мониторам, переключая камеры в поисках Ивана и Ольги. Нашел их. Они шли по служебному коридору, держась на расстоянии, но обмениваясь взглядами, полными скрытого понимания. Что-то изменилось в их отношениях. Они явно готовились к решительным действиям. Нелюдин сделал пометку в блокноте. Нужно сообщить Корнееву о наблюдениях. А еще о странной реакции Лидии на прикосновения. О ее словах про чтение людей. И о видениях, которые вызвал ее шарф. Он еще раз взглянул на оставленную вещь. Случайность? Намеренный жест? Приманка? Ловушка? В этой игре, где правила менялись на ходу, а привычные законы реальности не действовали, нельзя было исключать ни один вариант. Курительная комната за кулисами встретила Нелюдина спертым воздухом и тусклым красным светом аварийной лампы. Единственным источником освещения в этом тесном, не больше кладовки, помещении. Тяжелый запах застоявшегося табачного дыма смешивался с пылью на вентиляционных решетках и чем-то металлическим, напоминающим о старых трубах в стенах. В красноватом сумраке он сначала различил лишь очертания одинокой фигуры, стройный женский силуэт у противоположной стены. И только сделав шаг внутрь, узнал Лидию, неподвижно стоявшую у маленького зарешеченного окна. Тонкая сигарета между ее пальцами светилась тлеющей точкой, выдавая легкое дрожание руки. Нелюдин замер на пороге, мгновенно оценивая ситуацию. Встреча с личным ассистентом Алевтины в этом укромном месте после концерта могла быть как случайностью, так и спланированной ловушкой. Если Лидия действительно была суккубом, как предполагал Корнеев, любой контакт с ней таил опасность. Но отступать поздно. Она уже заметила его и слегка выпрямилась, продолжая держать тлеющую сигарету. «Не знала, что вы курите», — произнесла Лидия с той странной интонацией, которая всегда сбивала с толку. «Не то приветствие, не то упрек». Красный свет окрашал ее бледное лицо, придавая ему нечто демоническое, но в то же время странно уязвимое. «Иногда», — солгал Нелюдин, решив поддержать неожиданную беседу. «После особенно напряженных дней». Лидия кивнула, словно получила именно тот ответ, которого ожидала. Сделала последнюю затяжку, но когда попыталась достать новую сигарету, ее пальцы дрогнули сильнее, и тонкая серебристая зажигалка выскользнула из рук, упав на бетонный пол с металлическим звоном, неестественно громким, в тишине крохотной комнаты. Нелюдин автоматически наклонился и подобрал зажигалку. Легкая, но удивительно холодная, она казалась сделанной из материала, который не нагревался от прикосновения. На блестящей поверхности была выгравирована та же змея, обвивающая букву О, что и на документах Ордынцева. Он протянул зажигалку Лидии, и когда она потянулась взять ее, их пальцы на мгновение соприкоснулись, как несколько дней назад в комнате видеонаблюдения. И снова тот же электрический разряд, пробежавший от кончиков пальцев к запястью. Волна странного, почти болезненного тепла, растекающегося по руке. На этот раз Нелюдин был готов и сумел сохранить невозмутимое выражение лица, но заметил, как расширились зрачки Лидии, почти полностью поглотив радужку. «Позвольте», — сказал он, щелкнув зажигалкой и поднеся огонек к сигарете, которую она уже вставляла в длинный черный мундштук. Лидия наклонилась, ее дыхание на секунду смешалось с его. В красном полумраке ее глаза казались двумя темными провалами, но где-то в глубине, за маской профессионального равнодушия, Нелюдин различил что-то живое, почти человеческое. Беспокойство, усталость, может быть, даже страх. «Сумасшедший вечер», — произнесла она после первой затяжки. «Поток фанатов не прекращается даже после концерта. Ждут у служебных выходов, пытаются пробраться через охрану, передать записки, подарки». «Слышал, пару дней назад одному удалось проникнуть за кулисы», — подхватил Нелюдин, доставая из кармана пачку и демонстративно постукивая ею о ладонь, хотя не курил уже несколько лет. «Да», — Лидия выдохнула тонкую струйку дыма. «Молодой человек, совсем мальчик, проскользнул через служебный вход, спрятался в туалете, а потом пытался пробраться в гримерку Алии. Говорил, что она зовет его, что слышит ее голос даже во сне». В ее тоне появились нотки, которые Нелюдин не мог определить. То ли сожаление, то ли презрение, то ли странное понимание. «Одержимые поклонники – часть жизни звезд», заметил он, закуривая и стараясь не поморщиться от забытого вкуса табака. «Но иногда это переходит все границы. На прежней работе приходилось сталкиваться с такими случаями. Человек теряет связь с реальностью, живет в мире фантазий, где между ним и объектом обожания существует особая связь». «В случае с Алевтиной», — тихо произнесла Лидия, глядя куда-то мимо Нелюдина, «эта связь иногда действительно существует». Она произнесла это так буднично, что на секунду следователю показалось, будто она просто поддерживает светскую беседу. Но именно эта обыденность скрывала нечто важное. Первое косвенное подтверждение сверхъестественной природы Алевтины от человека из ее окружения. «Не понимаю», осторожно сказал он, делая вид, что слова Лидии его озадачили. «Что вы имеете в виду?» Лидия перевела взгляд прямо на него, и в ее глазах промелькнуло что-то похожее на насмешку. «Вы всегда такой прямолинейный, Андрей?» Она впервые назвала его по имени. «Или это профессиональная деформация? Следователи ведь привыкли задавать вопросы в лоб, даже когда прекрасно понимают, о чем речь». Нелюдин почувствовал, как по спине пробежал холодок. Она знала или подозревала. Его прошлое, настоящую цель, связь с Корнеевым. Что-то из этого, а может и все сразу. Но вместо того, чтобы отступить, он решил рискнуть. «Вы правы», — признался он, поднимая руки в шутливом жесте капитуляции. «Старые привычки трудно искоренить. На прежней работе часто приходилось иметь дело с исчезновениями. Люди пропадают гораздо чаще, чем думает общественность. Некоторые уходят сами, другие становятся жертвами обстоятельств или других людей». «А некоторые...» — медленно произнесла Лидия, стряхивая пепел в жестяную банку на подоконнике. «Просто переходят в другую форму существования». Их взгляды встретились. Испытующий взгляд Нелюдина и непроницаемой Лидии. В тесном пространстве курилки, под кроваво-красным светом аварийной лампы, они словно вели сложную шахматную партию, где каждое слово было ходом, приближающим к неизбежному эндшпилю. Дверь внезапно распахнулась, впустив яркий свет из коридора. На пороге стоял Иван Сварген, взъерошенный, с блестящими от волнения глазами. «Простите», – торопливо произнес он, переводя взгляд с Нелюдина на Лидию. «Ищу Ольгу. Вы не видели ее? Мы договаривались встретиться после концерта, но ее нигде нет». Лидия мгновенно изменилась. Лицо стало жестче, глаза холоднее. В осанке появилась властность, которую Нелюдин наблюдал, когда она отдавала распоряжение персоналу. «Она с Алевтиной», — ответила Лидия, безошибочно выделив голосом имя певицы. «В главной гримерке. Аля хотела обсудить детали завтрашнего выступления». Иван нерешительно переминался с ноги на ногу. «Но завтра же нет выступления», — сказал он, и в голосе проскользнула тревога. «Только послезавтра, в Олимпийском». «Значит, послезавтрашнего», — холодно поправилась Лидия. «В любом случае, Ольга занята. Иди, Ваня, Алевтина будет рада тебя видеть». В ее голосе звучала особая нотка, которую Нелюдин раньше отмечал только у Алевтины. Смесь приказа и гипнотического внушения. Он не мог не заметить, как на Ивана это подействовало. Молодой человек на мгновение замер, взгляд стал отсутствующим, а затем он медленно кивнул, словно во сне. «Да, конечно», — произнес он безжизненным голосом. «Пойду к Алевтине». Иван повернулся и вышел, не попрощавшись. Дверь закрылась, снова погружая курилку в красный полумрак. Несколько секунд Лидия смотрела на дверь, затем медленно повернулась к Нелюдину. Ее лицо снова изменилось. Холодная маска исчезла, уступив место выражению, которое он не мог определить. Что-то среднее между любопытством, подозрением и странным, почти нечеловеческим голодом. «Вы ведь не просто охранник, не так ли?» — спросила она прямо, без обиняков. Нелюдин выдержал ее взгляд. В этот момент он принял решение — рискнуть, продвинуться дальше в расследовании, проникнуть глубже в мир, скрытый от обычных людей. «Не более, чем вы ассистент», ответил он, скривив руки на груди. Лидия улыбнулась. Не профессиональной улыбкой, которую демонстрировала на людях, а чем-то более искренним, почти хищным. «Что именно вы делаете здесь, Андрей?» спросила она, делая шаг к нему. «Что привело вас в этот мир концертов и фанатов, полуночных репетиций и закулисных интриг?» Нелюдин помолчал, словно взвешивая каждое слово. «Работаю», — наконец произнес он, удерживая ее взгляд. Лидия сделала еще шаг, сокращая расстояние до минимума. Нелюдин почувствовал ее дыхание. Теплое, с ароматом дорогого табака и чего-то терпкого, древнего. «А что, если вы играете силами, которые не понимаете?» — прошептала она. «Что, если то, что здесь найдете, изменит вас необратимо?» Нелюдин не отступил ни на миллиметр. «Значит, так тому и быть». Что-то изменилось в атмосфере тесной комнаты. Воздух словно сгустился, наполнился электричеством, как перед грозой. Нелюдин осознал, что между ними возникло притяжение. Не только интеллектуальное, основанное на взаимном интересе и подозрении, но и физическое, почти осязаемое. Судя по взгляду Лидии, она чувствовала то же самое. Это было неправильно, опасно, возможно, смертельно. Если она действительно была суккубом, любой физический контакт мог оказаться ловушкой. Но что-то внутри Нелюдина, глубинное чутье, подсказывало. Это не манипуляция, не хитрость сверхъестественного существа. В ее глазах он видел то же замешательство, ту же неожиданность от возникшего притяжения. Лидия внезапно схватила его за запястье. Пальцы были удивительно сильными и горячими, словно внутри этой холодной женщины горел скрытый огонь. «Идем», — сказала она тоном, нетерпящим возражений. «Не здесь. У меня есть кабинет, где нас никто не побеспокоит». Они вышли из курилки и быстро двинулись по запутанным коридорам. Лидия уверенно вела его, не отпуская запястья, словно боялась, что он передумает. Но Нелюдин не собирался бежать. Что-то необъяснимое, сильнее физического влечения или профессионального интереса, толкало его вперед. Кабинет Лидии оказался небольшой комнатой с тяжелыми шторами, письменным столом и кожаным диваном у дальней стены. Она закрыла дверь на ключ, и этот звук, щелчок замка, прозвучал как точка невозврата. Несколько секунд они просто стояли, глядя друг на друга в полумраке, освещенном настольной лампой. А потом Лидия сделала шаг, обхватила его лицо ладонями и поцеловала. Жадно, почти отчаянно, словно утопающий, хватающий последний глоток воздуха. Нелюдин ответил с неожиданной для себя страстью. Ее губы были мягкими и теплыми, в отличие от привычной холодности образа. Он обнял ее, притягивая ближе, чувствуя, как тело изгибается, прижимаясь к нему. Это было похоже на безумие. Забыть обо всем. О расследовании, о сверхъестественной природе этой женщины, о возможной опасности. Но ему больше не хотелось думать, анализировать, просчитывать. Впервые за долгие годы он позволил себе просто чувствовать. Они не говорили, слова нарушили бы хрупкую магию момента. Одежда падала на пол беспорядочной кучей. Его форменная куртка и рубашка, ее строгий костюм, белая блузка с жемчужными пуговицами, которые он расстегивал с непривычной неловкостью. Каждое прикосновение к коже вызывало ту же электрическую реакцию. Но теперь это не настораживало, а усиливало желание. Когда они оказались на диване, обнаженные, кожа к коже, Нелюдин на мгновение замер, вглядываясь в ее лицо. В полумраке оно казалось почти нечеловечески красивым, но странно уязвимым, лишенным привычной маски. Глаза блестели, отражая тусклый свет, и в них он видел ту же смесь желания, удивления и легкого страха, которую испытывал сам. «Что мы делаем?» – прошептала Лидия, и голос звучал иначе, мягче, человечнее, без металлической нотки. «То, чего хотим», – просто ответил Нелюдин, проводя пальцами по ее щеке. «Не то, что должны, не то, что предписывает роль или долг, просто то, чего оба хотим». Она улыбнулась, впервые по-настоящему, без фальши, и притянула его ближе. Губы снова встретились, но теперь поцелуй был нежнее и следующим. Нелюдин целовал ее шею, ключицы, спускался ниже, и каждое прикосновение губ к коже словно высвобождало искру энергии. Она выгибалась навстречу ласкам. Дыхание становилось прерывистым, а пальцы зарывались в его волосы, требуя большего. Он чувствовал, как в нем просыпается что-то древнее, первобытное. Не просто желание, а голод, стремление обладать и быть обладаемым, раствориться в другом существе. Возможно, так действовала ее сверхъестественная природа, но ему больше не было дела до причин. В момент слияния время застыло. Пространство, долг, осторожность – все растворилось в акте соединения. Лидия обвила его ногами, притягивая глубже. Ногти впились в спину, оставляя метки принадлежности. Они двигались в едином ритме, как единое существо с двумя сердцами. Нелюдин ощущал волны энергии, не истощающей, как должно быть при контакте с суккубом, а наполняющей, усиливающий каждое ощущение до предела возможностей. Лидия смотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых плескалось удивление. Почти детский восторг, открытие чего-то нового. И в этот момент Нелюдин понял. Для нее это тоже было чем-то необычным, выходящим за рамки привычного опыта. Не механическое удовлетворение потребностей, не охота за энергией жертвы, а настоящая человеческая близость, возможно, впервые за долгие годы или даже столетия ее существования. Их движения становились все более быстрыми, отчаянными, словно оба боялись, что момент закончится слишком быстро, что реальность с ее требованиями вот-вот вторгнется в их маленький, созданный на двоих мир. Лидия что-то шептала на незнакомом языке. Древние слова, похожие на заклинания. И Нелюдин, не понимая смысла, чувствовал их силу, способность изменять что-то в самой ткани реальности. Когда волна удовольствия накрыла их, это было похоже на маленькую смерть. Мгновенная остановка всех процессов, абсолютный ноль, а затем взрыв, рождение новой звезды. Нелюдин почувствовал, как тело напряглось в последнем рывке, а затем обмякло, и он упал на Лидию, тяжело дыша, слушая бешеный стук ее сердца. Они лежали так несколько минут, не говоря ни слова, просто наслаждаясь теплом друг друга, неожиданным покоем после бури. Затем Лидия осторожно провела рукой по его спине, очерчивая линии мышц, словно изучая незнакомую территорию. «Никогда такого не было», — призналась она тихо. «Я думала, это невозможно. Думала, для таких, как я, не существует любви. Только потребность, только голод и его утоление». Нелюдин приподнялся на локте, вглядываясь в ее лицо. В полумраке оно казалось моложе, мягче, лишенным той вечной настороженности и холода, которые он замечал раньше. «Любовь?» – переспросил он, и в голосе не было ни насмешки, ни недоверия, только искреннее удивление. «Ты уверена, что это любовь, а не просто...» Она прижала палец к его губам, останавливая поток слов. «Не хочу сейчас об этом говорить», – сказала она, и в голосе слышалась странная хрипотца. Глаза блестели в полумраке, отражая тусклый свет лампы. «Не нужно усложнять. Не нужно анализировать. Просто побудь со мной». Нелюдин молчал. Ее лицо казалось маской, прекрасной, но непроницаемой. Что скрывалось за ней? Часть его, аналитическая, рациональная, кричала, что это ловушка, очередной трюк. Но другая часть, более глубинная, интуитивная, тянулась к ней вопреки всем предостережениям. Он осторожно провел пальцем по ее скуле, словно пытаясь прочитать тайну, скрытую под кожей. «Ты знаешь, что это опасно», — наконец сказал он. «Для нас обоих». Лидия грустно улыбнулась. Ее пальцы скользнули по его груди, остановились над сердцем. «Разве что-то по-настоящему важное бывает безопасным?» Прошептала она и потянулась к нему, не давая продолжить разговор. Притянула его к себе, и губы снова встретились, на этот раз в поцелуе, полном нежности и какой-то почти трагической обреченности. Они оба понимали, что-то, что зародилось между ними этой ночью, не имело будущего. Не в мире, где древние силы боролись за контроль над человечеством, где сверхъестественные создания и люди стояли по разные стороны невидимого фронта. Но сейчас, в этом маленьком кабинете, в полумраке, им было все равно. Будущее могло подождать. Игры Ордынцева и Корнеева, судьбы Ивана и Ольги, равновесие между мирами. Все отступило перед простым, почти банальным, но от этого не менее чудесным фактом. Они нашли друг друга.